Василий Медянин. Магистр. Часть вторая. Продолжение. Свирепые судороги скрутили тело бывшего сатанинского магистра. Он бился на жестком ложе, беззвучно крича и хватая отравленный ледяной воздух широко разинутым ртом. Он судорожно скреб пальцами по неструганным доскам, загоняя под ногти занозы и даже не замечая этого. Он выл шепотом. Он корчился и извивался, теряя человеческий облик. Его сознание затопило беспощадная, невыносимая боль. Он весь состоял из боли. Он пил боль огромными глотками, обжигаясь. Он осязал и обонял боль. Он чувствовал жгучий и чуть пряный вкус боли. Боль пахла полынью и камфорой. На сей раз, похоже, Антихрист окончательно вышел из себя и все же решил убить его. Снова и снова и снова и снова все нервы великосхимника звенели под обрушивавшимися на них аккордами боли. Боли было столько, что он уже не мог вмещать ее целиком, и она начала выплескиваться наружу. Боль разбрызгивалась по стенам. Боль ртутными каплями падала на пол. Мелкие брызги боли долетали до Варфоломея, неистово ворочившегося на нарах. Михаил понял, что захлебнется болью, когда та затопит келью и захлестнет его ложе. Ему казалось, что пытка продолжается много часов. Он не был способен рассуждать, не был способен воспринимать окружающее. Вокруг была только жгучая, ослепительная боль. Вселенная стала болью. Все, к чему он прикасался, становилось болью. Все вокруг было болью! А потом... он внезапно, с размаху, рухнул в прохладные и спокойные воды лесного озера. Нет, это лишь показалось ему. Не было никакого озера. Он лежал на нарах, весь в холодном поту, и смотрел в потолок. Мышцы живота свела последняя рефлекторная судорога, но боли уже не было. Вообще не было, словно кто-то разом захлопнул двери ада, и сознание полного отсутствия боли внезапно повергло схимника в эйфорию. Он не мог шевельнуться, но все его тело наслаждалось неожиданно обретенной свободой. На самом деле от начала пытки прошло не более 5 минут. «Счастье — это отсутствие боли», — подумал Михаил. «Я умер?» «Ага, сейчас не дождешься». «Понятно». Великосхимник медленно спустил ноги на пол, сел на нары. То, что он пережил только что, было чудовищно, и теперь его избавившееся от мучительной пытки тело ощущало невероятную легкость. Все, что терзало его целые сутки, исчезло без следа. Михаил приподнял волосиницу. Кожа под ней была покрасневшей, натруженной, но чистой. Тренированное сердце спортсмена, которое он еще не успел надорвать лишениями за время монашества, уверенно и ровно билось в груди без каких-либо болезненных ощущений. Михаил прикоснулся языком к небу. Отвратительные герпесные пятна пропали. Великосхимник был совершенно здоров, если не считать легкой близорукости, которую он заработал еще будучи магистром хромого козла и соднящих занос под ногтями. «Эй!» — подумал Михаил. «Животное!» Тишина на ментальном плане. Он окинул взглядом келью. Строгое убранство, ничего лишнего. Стол из грубо обработанных кедровых досок, 2 жестких ложа, иконы перед зажженной лампадкой в красном углу. Стульев великосхимникам не полагалось. Груды тошнотворного мусора, которые чудились ему в бреду лихорадки, растворились в пространстве вместе с источаемыми ими миазмами, так же, как и фантомные боли. Михаил неторопливо встал, приблизился к узкому и низкому оконцу, опершись о бревенчатую стену, выглянул наружу. В келье было тепло, никакой рычащей метели за стенами не было. Разумеется, в августе метелей не бывает даже в тайге. Лес вставал черной непроницаемой стеной в двух десятках метров от избушки. В небе виднелось красноватое зарево, откарабкающееся на небосклон луны. «Нравится, магистр?» «Еще как», — подумал Михаил. «Спасибо Господу за все это. Спасибо за чудо мироздания. Спасибо за избавление от жесточайших мук, на которые ты меня обрек». «Нет, магистр, неверно! Спасибо мне, зверю Евронимусу, только что подарившему тебе целую вселенную, потому что всего полминуты назад ты был способен лишь ползать во прахе и не мог даже выговорить толком имя своего хозяина». «Ступай в огонь, вечный анафема», — безразлично подумал Михаил. «Иди ко мне! Я покажу тебе любовь! Я научу тебя смеяться!» Великосхимник тяжело вздохнул. Антихрист тоже был прекрасным психологом. Эти мгновения без пытки, без малейшей боли, без гнойных пятен во рту и фантомных камней в почках, на самом деле они были еще тяжелее, чем сама пытка, отравленные подсознательным ожиданием того, что в любую секунду все вернется. Михаил не желал, панически боялся продолжения пытки. Он знал, что многие христианские анахареты изнуряли себя до такой степени, что начинали воспринимать муки как удовольствие. Но он не был святым, он не был старцем. Ему хотелось только одного — покоя. Только покоя! Разве этого много? «Тайм-аут заканчивается, магистр. Рекомендую собрать в кулак остатки воли. Дальше я приготовил тебе нечто совершенно потрясающее». Губы великосхимника непроизвольно задрожали. Прислонившись лбом к оконному стеклу, он с отчаянием смертника смотрел на встающую над лесом луну. Неужели Господь оставил его? Никто не должен так ужасно страдать, даже величайшие грешники. Никому в целом мире нет до него дела, кроме ветхозаветного змея, нетерпеливо кружащего вокруг скита. На стекле, которого он касался лбом, осталось туманное пятно от холодной испарины. Видит Бог, он сделал все, что мог. Он тянул до последнего, но больше не способен выносить этот кошмар. Слаб и малодушен человек. Только что он был готов вынести любую муку, и вдруг разом дрогнул, не в силах вновь пройти через чудовищную пытку, не в силах вновь пережить этого ужаса. «Ступай к нему». Это был не шепот, не голос, не огненные письмена, вспыхнувшие перед помертвевшим взором. Просто ощущение уверенности. Так будет правильно. Словно легкий ангел, пролетев над головой Михаила, задел его своим светлым крылом. «Ступай к нему, воин судьбы. Ты под надежной защитой. Ты в руце моей, древний змей не властен над тобою. Ничего не бойся». Последний болевой шок, который был гораздо сильнее предыдущих, словно сместил что-то в сознании Михаила. Внезапно он остро ощутил, что все это, и любовь к молодому священнику, и скит, и долгое мучительное покаяние, и последняя страшная ночь были лишь очищением и укреплением для его грешной души, что все это было лишь прелюдией к данному мгновению, что истинным его жизненным предназначением как раз и было выйти сейчас к Антихристу и попытаться прервать его кровавый путь. Михаил не знал, как это будет, но не сомневался, что Господь не оставит его. Он был рядом. Он ни на миг не забывал про своего смиренного раба. Едва ли Михаил мог сказать, откуда у него такая уверенность, но это определенно не было внушением зверя. На таком расстоянии тот был способен лишь наводить фантомные боли, и сейчас великосхимник прекрасно ощущал его ярость и досаду от того, что объект внушения по-прежнему отчаянно сопротивляется. «Ступай к нему. Сим победиши». В его сознании рождалось что-то огромное и мощное. Словно ворочался в тесном яйце, готовый проклюнуться и расправить крылья могучий орел. От уныния не осталось и следа. «Подожди, бес. Я выхожу». «Поздравляю, магистр! Кажется, ты начинаешь приходить в себя. Вот тебе азимут!» В теме вонзилась ледяная игла, но теперь это была не пытка. Боль должна была ослабевать по мере приближения к зверю, сигнализируя, что Михаил на верном пути. Впрочем, этот маркер был уже излишним. Внутренним зрением инок и так уже зафиксировал, где находится его нетерпеливый визави. Михаил брел в кромешной тьме через старые высохшие буреломы, ямы со скользкими осыпающимися склонами и непроходимые еловые заросли. Было полнолуние, но ни один фотон лунного света не проникал через сплошной массив сомкнутых древесных крон, раскинувшийся на много километров вокруг. С каждым шагом ледяная игла понемногу таяла в голове схимника. Он в кровь обдирал руки о колючие сучья, крепостью соперничавшие с металлическими прутьями. Дважды ему едва не выбило глаз внезапно выхлестнувшейся веткой. Несколько раз он больно падал и после одного особенно неудачного падения едва не сломал ногу. Однако все эти напасти казались пустяками по сравнению с тем, что ему пришлось пережить за последние сутки. Ощущение невероятной легкости и свободы переполняло Михаила, словно он только что покинул тюремную камеру-одиночку, в которой провел половину жизни. Кроме того, он сейчас шел на верную смерть, и мелкие неудобства уже не могли всерьез расстроить его. С неба внезапным потоком пролился мутный лунный свет. Все эти полтора километра он прятался высоко, в глухих кронах деревьев и дремучих еловых лапах, и вдруг низвергся сверху искрящимся серебристо-багряным водопадом. Великосхимник выбрался на обширную поляну посреди леса. Не только лунный свет раздражал приспособившееся в темноте зрение на этом островке свободного пространства посреди безбрежного древесного моря. Оранжевое пятнышко мерцало на границе тьмы и мутного серебристого марева, и Михаил уверенно устремился к нему. Зверь Евронимус, низко свесив голову, сидел перед небольшим костром. Он был одет в стильный плащ и дорогие брюки. В любое другое время Михаил оторопел бы, встретив сердце тайги, человека, экипированного столь неподходящим для этих суровых и диких мест образом. Однако зверь находился за пределами обычных человеческих представлений, поэтому монах совершенно не удивился. На ногах у антихриста, впрочем, были крепкие армейские ботинки. Едва ли он сумел бы добраться сюда в модельных туфлях. В руках Евронимус держал над костром два прутика с нанизанными на них крупными грибными шляпками. «А, доброй ночи, Виктор Сергеевич!» Скинув голову, антихрист радушно улыбнулся. «Как самочувствие? Ничего не беспокоит?» «Ничего, все в порядке», — сдержанно проговорил Михаил. «А ты легко одет для этого климатического пояса, бес». «Аскеза!» Приподнял уголки губ зверь. «Христос, осмелюсь напомнить, 40 дней постился в пустыне, в результате чего многое понял. Хотя тайга, конечно, не совсем пустыня, но тоже территория, вполне подходящая для воспитания стоицизма». Повертев один из прутиков над огнем, он протянул его великосхимнику. «Хотите грибка, отчим?» «Нет, не хочу», — покачал головой Михаил. «Ну ладно вам, не хочу!» Антихрист фыркнул. «Сколько вы съели за последние 3 дня? 50 ложек капустной похлебки? Съешьте грибка, магистр!» «Христос постился 40 дней», — хмуро повторил его слова великосхимник. Жареные грибы пахли совершенно одуряюще, но монашествующий не мог позволить себе взять что-либо из рук адского создания. Это было новое искушение, которое следовало преодолеть, дабы не погубить свою душу на веки веков. «Славные грибки!» Зверь широко и дружелюбно улыбнулся, словно снимался в рекламном ролике. Он снял с импровизированного вертела одну шляпку и катал ее по ладони. Гриб был горячий. Жаль, что псилоцибиновые тут не растут. Климат не тот, холодно. Зато есть чага. Он перехватил взгляд Михаила и снова усмехнулся. Да расслабьтесь вы, магистр. Вам не предлагаю. Это обыкновенные подберезовики. Попробуйте, очень аппетитные. Нет? Пожав плечами, он бросил подкопченную шляпку в рот и стал тщательно, с удовольствием ее пережевывать. Восхитительно. Горячее, сок так и брызжет. Дары природы. Мы стремимся попробовать наиболее редкие и изысканные деликатесы. Мы тратим на это уйму времени, денег и здоровья. А самым восхитительным блюдом оказывается грязная шляпка подберезовика, которую ты своими руками сорвал и поджарил на костре после длительного перехода по тайге. Это ли не величайшая ирония мироздания? Михаил молчал, задумчиво глядя в огонь. «Так же и в жизни!» — продолжал разглагольствовать Евронимус с набитым ртом. «Присытившись чудесами благого божества, метущийся темный адепт ног слышит вдали чистый колокольный звон. Словно под гипнозом он идет в храм врага и вдруг ощущает сатори, пронзающий его насквозь, как член любовника, а?» Михаил молча смотрел в огонь. Вот только грязные грибные шляпки, запеченные на костре, равно как и колокольный звон, довольно быстро приедаются. Начинаешь тосковать о тишине, тонких деликатесах, ноже и вилке. А еще лучше о симфонической музыке и палочках для еды. Зверь ласково усмехнулся. Не правда ли, коллега? Я тебе не коллега, рогатый. Грубо произнес, наконец, Михаил, не отрываясь от созерцания огня. Казалось, вид противника ему неприятен, поэтому он старался не смотреть на него. «Давай поскорее покончим с этим, ибо тошнотворно мне сидеть тут и слушать твои жалкие умствования». «Все мы регулярно умствуем», — пожал плечами Антихрист. «Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей». Вы, Виктор Сергеевич, умствуете теологически, наивно полагая, что ухватили за хвост истину в форме божественного откровения. Я умствую на гастрономическую тему. Все мы в конечном итоге уподобляемся тем комическим слепцам из древней басни, которые, пощупав слона с разных сторон, сделали ряд авторитетных экспертных заключений о том, на что именно похож слон. Давайте-ка действительно ближе к делу. Итак... «Насколько я понимаю, теперь вы готовы сразиться?» «Нет», — покачал головой Михаил. «Я не стану с тобой сражаться». «Пустой!» — отмахнулся Антихрист. «Я хочу этого, а значит, так будет. Раньше или позже, какая разница? У меня впереди вечность». Он снова вперел острый взгляд в переносицу Михаила. «Но зачем же вы тогда вышли из скита, любезный Виктор Сергеевич, если так-таки и не собираетесь драться?» «Чтобы сказать тебе это в лицо», — серьезно ответил великосхимник, глядя поверх головы собеседника на поднимающуюся над лесом луну. «На расстоянии, похоже, ты не способен понять столь простую мысль». Лицо Антихриста стало бесстрастным. Он снял с прутика еще один гриб и принялся задумчиво его жевать. «Боюсь, ты издеваешься надо мною», — наконец нехотя проронил он. «Ты не можешь не понимать, что на расстоянии двух шагов и вне дома боли я уничтожу тебя в течение 4 секунд, если ты не станешь сопротивляться. Ты не боишься смерти, магистр?» Михаил неопределенно пожал плечами. «Думаю, что нет», — безразлично произнес он. «Все в руках Господа. Делай, что задумал, бес». «Да не бес я! Видишь ли, в этом коренное отличие наших учений. В твоем Бог снисходительно спускается с небес, чтобы на некоторое время стать человеком. В моем все наоборот. Достойный человек, впитывая силу и приобретая бесценный опыт, постепенно становится Богом. Ты сам мог бы стать таким человека-богом. Почувствуй разницу». Антихрист помолчал, неторопливо двигая челюстями. Значит, смерти не боишься. Весьма достойно. Небось и пыток не боишься, стоик. Пыток боюсь, снова пожал плечами великосхимник. Но пытками тебе все равно ничего не добиться. Будто уж, хмыкнул зверь. Смотри, 20 часов непрерывных пыток, и ты сам приполз на пузе. Может быть, имеет смысл надавить еще немножечко. Я просто пришел на тебя взглянуть, сказал Михаил. На букашку, которая наделала столько шума. Обыкновенное человеческое любопытство. А теперь отправляйся в преисподнюю, которая тебя породила. Я не собираюсь с тобой сражаться. Силой Господа нашего Иисуса Христа заклинаю тебя, поди прочь! Да погоди ты со своим Христом! Нахмурился зверь, пристально глядя на собеседника. Ты знаешь... Я вообще-то неприятно удивлен тем, как крестовики сумели за такой короткий срок настолько промыть тебе мозги. Ты же разговариваешь и мыслишь каноническими штампами. Впрочем... Он внезапно протянул растопыренную ладонь и положил ее на теме Михаилу, так что тот даже не успел отстраниться. Замер на долю секунды, словно замеряя пульс. «Эй, брат!» Да тебе же сделали полную фронтальную лоботомию! Антихрист выглядел ошарашенным. На его лице возникло выражение такой детской обиды, что Михаил едва не расхохотался в голос. Настолько нелепо и неуместно это сейчас выглядело. Сколько наглухо закрытых участков мозга! Никогда еще такого не видел. Дурачок! Они же заблокировали все твои центры агрессии, а вместе с ними талант, пассионарность и магические способности. А я-то думаю, с какой стати великий магистр внезапно превратился в оцерковленный овощ? Евронимус сокрушенно покачал головой. Вот беда-то. Зверь глубоко задумался. Его челюсти машинально двигались из стороны в сторону, перетирая очередной гриб. Что ж... Снова очаровательно улыбнулся он. «Ничего не поделаешь. Значит, такова судьба. Придется мне просто раздавить тебя. Безо всякого удовольствия, как таракана. Вот только безумно жаль потраченного на тебя времени. Впрочем, всякий опыт бесценен, даже столь мизерный и нелепый». «Это мы еще поглядим», — негромко произнес Михаил, глядя в подпрыгивающее пламя костра. «Насчет раздавить». «Битва!» С радостным недоверием скинулся Антихрист. «Нет», — покачал головой Михаил. «Силы Христа». «О-о-о!» Вновь опечаленно сник зверь. Некоторое время они молча сидели, завороженно наблюдая, как огонь с треском пожирает сложенные шалашиком сучья. Они думали каждый о своем, и оба об одном и том же. «А ведь я знаю, почему ты подался к Иисусу поклонникам», — задумчиво проговорил зверь. «Ты просто испугался. Ты трус. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что я иду по иерархии строго снизу вверх. Так что однажды должен был наступить твой черед, магистр». И ты смертельно испугался, видя, как широко шагаю я по трупам твоих предшественников, попирая их раздвоенными копытами. Ты предпочел жалкое и никчемное прозябание в этом таежном скиту, доблестной битве и благородному поражению. Ты предпочел отдать крестовикам в качестве позорной дани все твои способности, весь твой талант, всю потенцию за лишние 10-12 лет жалкой жизни, которую ты будешь влачить в голоде, холоде и непрерывном страдании в стенах дома боли. «Ты все меряешь по себе, пес», — устало проговорил Михаил. Длительная пытка здорово вымотала его, и сейчас он чувствовал себя утомленным. Впрочем, трескучие речи собеседника утомляли его еще больше. «Боюсь тебя, нелепое создание, возомнившее себя Богом. Я уже устал от твоей болтовни, ничтожество. Когда ты начнешь меня убивать? Может быть, это ты боишься меня? Жалкого, никчемного, слабого монаха. Увы, покачал плечами зверь. Я уже давно ничего и никого не боюсь. А иногда хочется. Мне просто больно и горько, что я сейчас сижу напротив пустой выжженной оболочки, оставшейся от человека, который мог бы стать богом. Которого я вполне мог бы назвать учителем, если бы хоть один человек на свете мог претендовать на это звание. И у меня рука не поднимается просто уничтожить эту оболочку щелчком пальцев, поскольку в ее голове еще блуждают оттенки мыслей и чувств некогда великого Иерофанта. Поэтому я сижу здесь и беседую сам с собой, ибо едва ли имеет смысл беседовать с пустой человеческой оболочкой, вместо того, чтобы немедленно встать, развернуться и молча уйти, оставив за спиной дымящийся труп. Это смешно, но я, по-видимому, до крайности сентиментален. Ты работаешь языком, как помелом, бес. Стараюсь, отче! Зверь шутовски поклонился. «Два движения», — подумал Михаил, кончиками пальцев поглаживая высовывавшиеся из-под бусеницы звенья вериги. Чуть податься вперед и молниеносно накинуть выдернутую из рукава цепь на горло сидящего напротив антихриста, а потом из последних сил потянуть ее концы в противоположные стороны. Когда-то в прошлой жизни один магистр мастерски обращался с нунчаками. Михаил поднял взгляд и посмотрел на зверя. Тот сидел, лукаво улыбаясь, в расслабленной позе, словно приглашая: «Ну давай, магистр, попробуй!» Великосхимник молча опустил глаза. Лорд Евронимус был невероятно коварен и опытен. Разумеется, он только и ждет атаки. Магическая битва — это его стихия, его величайший талант. Зверь слишком далеко ушел по пути воина, еще когда был темным неофитом, а сейчас, когда он стал ночным кошмаром для всех людей силы, его мастерство и мощь увеличились во много раз. Не сразу архонты догадались связать серию загадочных смертей низших иерархов Темного Ордена, начавшуюся 5 лет назад, с его фигурой. Поначалу грешили на конкурентов из церкви врага, на разборки внутри самого Ордена, на псов Христовых, на международный эскадрон смерти, уже не первый год под негласной опекой Интерпола, тайно уничтожавший крупных наркоторговцев, террористов и производителей детской порнографии. Однако сканирование коры головного мозга нескольких оставшихся в живых, но лишившихся рассудка жертв принесло неожиданные результаты. Выяснилось, что все это результаты жестоких магических поединков. Молодой посвященный из низших иерархов, собственным произволом присвоив себе орденское имя Лорд Евронимус и библейскую кличку Зверь, появлялся то в одном, то в другом месте земного шара, вынуждая людей силы к поединкам. При этом он не делал различия между темными адептами, слугами врага, хасидскими цадиками или буддийскими ламами. Любой посвященный мог стать объектом нападения. С каждым разом зверь выбирал себе все более мощного и серьезного противника. Для посвященных всех ступеней не было секретом, что всякий выигранный поединок с мощным соперником духовно обогащает адепта и делает его сильнее на всех планах бытия, в первую очередь из-за оттачивающихся в смертельной схватке навыков боевой магии и магической защиты. Однако выигрышная серия лорда Евронимуса чересчур затянулась. Он шел по списку великих духовных воинов снизу вверх, не пропуская ни одной сколько-нибудь заметной фигуры, обладающей силой. Уничтожая соперника, стоящего на менее высокой ступени посвящения, он получал бесценный опыт для борьбы с более сильным противником. Иерархов различных магических учений начали прятать и охранять, словно первых лиц государств. Однако для лорда Евронимуса не существовало преград. Он по-прежнему равномерно и неумолимо наносил смертельные удары, неторопливо поднимаясь по неофициальной табели о рангах и вычеркивая из нее все новых и новых магусов. Узнав, что его анонимность раскрыта, зверь прислал архонтам письмо, в котором заявлял, что он — пробужденный для последней битвы Антихрист, и благодарил высших иерархов Темного Ордена за множество прекрасно подготовленных магических бойцов, которых он с несказанным наслаждением употребил в пищу. Евронимуса пытались обнаружить и уничтожить элитные спецслужбы Ватикана, Священный Альянс и Опус Деи. Его выслеживали лучшие экзекуторы Рогатова. На его поиски были брошены значительные силы самых мощных государств Креста, Полумесяца и Могендовида, но все напрасно. Безумный магистр ускользал из самых хитроумных ловушек. Он менял лица, имена и паспорта, как перчатки. Казалось, он с легкостью меняет даже собственные биометрические данные. Тогда Михаилу уже приходило в голову, что таинственный противник слишком могуч для обычного посвященного. Возможно, впитывая опыт и силу огромного числа поверженных иерархов, он действительно понемногу становился божеством, все более уверенно карабкающимся к вершине горы трупов. Было ли это реальной причиной того, что Михаил в конце концов оказался в таежном скиту? Он запрещал себе думать об этом, но червь сомнения подтачивал его веру. Спрятаться за чужие спины, трусливо бежать, чтобы спасти свою жалкую жизнь и душонку — это было вполне в стиле того многогрешного человека, каким он был в то время. В отчаянии продать себя со всеми потрохами самой могущественной сущности из тех, о существовании которых он когда-либо знал или догадывался, в надежде на астральную защиту. Продолжение и окончание рассказа Василия Медянина «Магистр» в следующем выпуске «Модели для сборки». Thank you.